10 главных правил для начинающего инвестора. Бертон Малкейл. Альберт Эйнштейн был одним из истинных гениев 20-го столетия. Размышляя о сложности модели мироздания, он заметил: все должно быть как можно более простым. То, что подходит Эйнштейну, хорошо и для меня, да и вам должно понравиться, особенно когда речь идет об инвестировании. Правила достижения финансового благополучия путем вложения средств предельно просты. Конечно, это требует определенной самоотверженности. Вам придется проявить дисциплинированность и настойчивость. Но получить инвестиционный доход выше среднего на удивление легко, и эта книга покажет, как этого добиться. Я понимаю, что мир инвестиций зачастую кажется пугающе сложным. Он полон непонятных терминов и предлагает головокружительный набор возможностей. Сегодня вы можете даже покупать и продавать права на выброс углекислого газа. Не бойтесь жаргона и замысловатости финансовых игр. Имейте в виду, что за всеми хитростями и уловками стоят очень простые правила. Именно о них и пойдет речь. Я научу вас, как с помощью сбережений и инвестиций сделать свою жизнь финансово обеспеченной. Следуя этим правилам, вы получите такой доход от инвестиций, которому позавидуют профессионалы. Но прежде чем начать, нужно сделать три принципиально важные вещи.